Голос Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило комментарий «Очередной заговор». В нем говорится, южнокорейские власти так и не отрываются от демагогии и политики против нашей республики. Недавно свора Пакунхи добилась побега в Южную Корею политического иммигранта, который работал в дипломатическом представительстве Корейской Народно-Демократической Республики в Лондоне. Этот изменник, который совершил тяжкое преступление, убежал вместе со своей семьей, чтобы избежать юридического наказания. Он присвоил в свой карман большую сумму казенных денег, выдал государственные тайны за деньги и изнасиловал даже несовершеннолетних девочек. Для расследования дела в июне этого года ему было отдано распоряжение об отзыве. Осведомившись о его преступлениях, 12 июля Центральная прокуратура нашей республики выдал ордер на начало расследования преступления изменника, который умышленно разгласил государственные секреты, присвоил казенные деньги и изнасиловал несовершеннолетних. Чтобы любой ценой очернить внешний имидж нашей республики и отвлечь в сторону взор южнокорейского населения, яростно выступающего против антинародного правления властей, правители Южной Кореи прибегают к демагогии и противоборству против своих соотечественников, вовлекая даже такого ничтожного подонка. Тут нельзя обойти стороной то, что власти Великобритании, которые выступают за так называемое конституционное правление, передали изменника южнокорейским властям, которые бесчинствуют в попытках уничтожить своих соотечественников. Они игнорировали наши справедливые требования отдать преступника и международные правила передачи преступника. Еще в начале происшествия мы довели до британской стороны информацию о преступных актах, совершенных беглецом, и потребовали передать нам для расследования. Но британская сторона, сама отказавшись от обязанности защитить дипломатов в своей стране, передала южнокорейской стороне преступника и членов его семьи, не имеющих даже паспорта. Таким образом, она облила грязью свой имидж как конституционного государства. Последние акты Великобритании, которые не выполнили элементарную долга, будут только обострять и без того сложные межкорейские отношения. Это не принесет никакой пользы и самой Великобритании, пишется в комментарии.